Всех старателей обыскивают, раздевают догола и заглядывают в каждую дырку. Я сам видел, как люди разрезали кожу на ногах и прятали алмазы в дыры. Поверьте, все, что можно только было изобрести, любая уловка, все испробовано. Он взглянул на Джейми и, покачав головой, посоветовал. «Если хотите жить, выбросьте из головы это алмазное поле». Джейми честно пытался послушаться, но мысль о невиданном богатстве день и ночь сверлила мозг, не давая покоя. Алмазы жадного голландца, рассыпанные по песку, ждали Джейми. Этой ночью он, наконец, нашел решение и едва дождался минуты, когда кончится смена, и они с Бендой вновь встретятся. Ворвавшись в склад, он без предисловий выпалил. «Расскажи о лодках, на которых люди пытались добраться до побережья». «Лодки как лодки». «Какие именно?» «Всякие. Шхуны, буксиры, большие моторные лодки, парусники». Как-то четверо мужчин пытались пройти через рифы в грибной шлюпке. Пока я работал на побережье, сам наблюдал с полдюжины таких попыток. Рифы разнесли все суденушки в клочья. Никто не выжил. Джейми набрал грудь побольше воздуха. А никто не пробовал добраться до берега на плоту. Бенда ошеломленно вскинулся. «На плоту? Да». Джейми уже был не в силах сдержать возбуждение. Подумай об этом. Никому не удалось доплыть до берега, потому что днища лодок бились о рифы, но плот проскользнет поверх острых камней, и приливом его вынесет на берег. Потом мы точно так же сможем уйти. Бенда долго смотрел на друга, а когда заговорил, в голосе звучали совсем иные нотки. «А знаете, мистер Макгрегор, это, пожалуй, неплохая идея». Все началось с игры и желания найти разгадку неразрешимой головоломки. Но чем дальше Джейми и Бенда обсуждали трудную задачу, тем больше загорались. От ленивого обмена репликами они перешли к составлению конкретного плана действий. Никакого снаряжения не требовалось, ведь алмазы лежали прямо на земле. Плот можно построить и оснастить парусом на пустынном берегу в 40 милях от закрытой зоны. Пуститься в плавание ночью, когда никто не увидит. На никем не охраняемом побережье не было мин. Патрули и охранники туда не заходили, и ничего не стоило набрать алмазов столько, сколько можно унести. «С рассветом мы уже отправимся в обратный путь», — заверил Джейми, — «с карманами, набитыми алмазами Вандермерва». «Как мы оттуда выберемся?» «Тем же путем, каким попали на побережье. Переберемся через рифы, поставим парус и в открытое море назад домой». Постепенно убежденный разумными доводами Джейми, Бенда почувствовал, что его сопротивление тает. Он, правда, попытался отыскать слабые места в проекте, но каждый раз Джейми мог развеять сомнения друга и на все находил ответ. Путешествие в самом деле могло удастся. Простота и изящество плана дополнялись тем, что на его осуществление почти не требовалось денег. Только смелость и удачливость. «Главное не забыть большой мешок, чтобы складывать алмазы», — воскликнул Джейми. Энтузиазм юноша был настолько заразителен, что Бенда, ухмыльнувшись, добавил: «Лучше два больших мешка». На следующей неделе оба ушли с работы и купили билеты на пассажирский фургон, направлявшийся в Порт-Ноллот, рыбачий поселок в 40 милях к югу от закрытой зоны. Куда они так стремились. В Порт-Ноллоте друзья хорошенько гляделись, прежде чем приступить к делу. Поселок был маленький, всего несколько десятков убогих лачуг, пара ловчонок да ослепительно-белый пляж, простиравшийся вдаль, насколько хватало глаз. Здесь не было рифов, и низкие волны тихо накатывались на берег одна за другой. Превосходное место для постройки плота. Гостиницы в поселке тоже не было, но Джейми удалось снять заднюю комнату в одной из лавок. Бенда нашел угол в черном квартале. «Придется отыскать местечко, где бы нас никто не увидел», — предупредил Джейми, — «иначе сразу же доложат властям». Обходя поселок, друзья наткнулись на старый заброшенный склад. «То, что надо», — решил Джейми. «Начинаем работу». «Рано еще», — не согласился Бенда. «Лучше выждать». «Купи бутылку виски». «Зачем еще? Увидишь». На следующее утро к Джейми пришел местный констебль. Цветущий, тяжеловесный мужчина с большим носом, на котором проступал затейливый венозный узор, сразу выдающий запойного пьяницу. «Доброе утро!» — приветствовал он Джейми. «Услышал, что у нас гости, решил поближе познакомиться. Я констебль Мэнди». «Ян Трэвис», — ответил Джейми. «Направляетесь на север, мистер Трэвис?» «На юг. Едем со слугой в Кейптаун». «А, я был однажды в Кейптауне. Чертов город, слишком большой и шумный. Согласен. Могу я предложить вам выпить, констебль?» «Никогда не пью на службе». Констебль Мэнди помолчал, потом, видимо, приняв решение, объявил. «Ну, один раз можно и нарушить правила. Ничего страшного, я полагаю». «Прекрасно», — кивнул Джейми и принес бутылку виски, удивляясь про себя, как Бенда мог предвидеть визит констебля. Он налил на два пальца спиртного в грязный стакан для зубных щеток и вручил гостю. «Спасибо, мистер Трэвис, а вы?» «Не могу пить», — с сожалением вздохнул Джейми. «Малярия. Поэтому и приходится ехать в Кейптаун к тамошним врачам. Остановился здесь на несколько дней передохнуть. Очень уж тяжело переношу дорогу». «А выглядите совсем неплохо», — возразил констебль, внимательно изучая его. «Посмотрели бы на меня, когда начинается лихорадка». Стакан был уже пуст, и Джейми вновь наполнил его. «Спасибо. Иногда неплохо промочить глотку». Прикончив вторую порцию одним глотком, констебль поднялся. «Мне пора». «Так, говорите, вы и ваш слуга уезжаете через день-другой?» «Как только почувствую себя лучше». «В пятницу загляну еще раз, посмотрю, как вы тут», — пообещал констебль Мэнди. Этой же ночью Джейми и Бенда начали сооружать плот на заброшенном складе. «Бенда, а ты когда-нибудь строил плоты?» «Ну, по правде говоря, мистер Грегор, никогда». «Я тоже в этом деле ничего не смыслю». Мужчины растерянно посмотрели друг на друга. «Надеюсь, это не слишком трудно», — пробормотал наконец Джейми. Они украли 4 50-галлонных пустых бочонка из-под масла, отнесли их в склад и скрепили квадратом. Потом, стащив еще 4 ящика, приколотили к бочонкам. «По-моему, на плот это не похоже», — объявил Бенда с сомнением, оглядывая огромное сооружение. «Мы еще не кончили», — заверил Джейми. Досок достать не удалось, поэтому они закрыли днище всем, что смогли найти. Ветвями дерева вонючки, палками, выброшенными прибоем, большими листами марулы и связали все толстым канатом, тщательно затягивая каждый узел. А когда сделали все, Бенда покачал головой. «Все равно на плот это не похоже». «Погоди, вот установим парус», — пообещал Джейми. Они вырубили мачту из ствола упавшего желтого дерева и вытесали 2 плоские лопатки вместо весел. «Теперь нужно срочно найти парусину, чтобы ночью отплыть, а то констебль Мэнди собирался завтра прийти». Материал нашел Бенда. Он вернулся вечером с огромным куском темно-синей ткани. «Ну как, мистер МакГрегор?» «Великолепно. Где ты нашел его?» «Не спрашивайте», — ухмыльнулся Бенда. «Мы и так натворили дел». Они закрепили квадратный парус, внизу угли гарем, наверху реи. Наконец-то все было готово. «Отплываем в 2 часа ночи, когда все в деревне заснут», — решил Джейми. «А пока лучше отдохнуть». Но оба были так возбуждены, что не смогли спать, ведь впереди ожидало опасное приключение. Ровно в 2 часа друзья встретились на складе. Оба были полны неясных предчувствий и невысказанных страхов. Приходилось отправляться в путешествие, из которого они либо вернутся богачами, либо не вернутся вообще. Иного выхода не было. «Пора», — объявил Джейми. Они вышли на улицу. Все было тихо и спокойно, вокруг ни души, только море, да темно-синее покрывало небо серебряным полумесяцем над головой. Труднее всего оказалось рассчитать время. Поскольку они отплывали ночью, чтобы уйти незамеченными, и должны были добраться до алмазного месторождения на следующую ночь, потихоньку прокрасться на побережье и также спокойно уплыть обратно, пока не рассвело. Нас должно донести до побережья течением Бенгуэла где-то к концу дня, — сказал Джейми. Но придется оставаться в море до темноты. Можно спрятаться на одном из маленьких островков неподалеку от материка, — кивнул Бенда. Каких островков? Там их десятки. Меркури и Хаббат, Плам-пудинг. Джейми недоверчиво посмотрел на друга. Плам-пудинг? Сливовый пудинг. Ну да, есть еще и остров Ростбиф. Джейми сверился с помятой картой. А здесь они не указаны. Это острова, образованные из гуана. Англичане собирают птичий помет на удобрение. На них живет кто-нибудь? Невозможно, запах невыносимый. Слой гуана местами толщиной 100 футов. Правительство выгоняет на работу заключенных и пойманных дезертиров. Некоторые умирают прямо на островах, и тела просто оставляют на месте, даже не хоронят. «Значит, там и мы спрячемся», — решил Джейми. Стараясь производить как можно меньше шума, они открыли дверь и попытались поднять плот, но он оказался слишком тяжел. Все усилия ни к чему не приводили. «Погодите-ка», — пропыхтел Бенда. Он исчез в темноте и через полчаса вернулся с большим бревном. «Придется его катить. Я подниму один конец, а вы подложите бревно под днище». Джейми подивился силе Бенды. Заметив, как легко тот поднял конец плота, он быстро последовал совету чернокожего друга. Вместе они без особого труда покатили плот, а когда бревно выскакивало, проделывали операцию еще и еще раз. Они потратили много сил, и к тому времени, как удалось дотащить тяжелый груз, оба были мокры от пота. Работа заняла больше времени, чем предполагал Джейми, и теперь приходилось торопиться, пока проснувшиеся обитатели поселка не заметили их и не поспешили донести властям. Джейми быстро проверил снасти, чтобы убедиться, все ли в порядке. Его не покидало назойливое чувство того, что он забыл какую-то важную вещь, и, неожиданно поняв, в чем дело, расхохотался. Бенда недоуменно вскинул глаза. «Что здесь смешного?» «Когда я в прошлый раз отправлялся за алмазами, тащил с собой кучу снаряжения, а теперь все-навсего компас. Отправляемся налегке». «Думаю, на самом деле все будет гораздо сложнее, мистер МакГрегор», — спокойно ответил Бенда. «Пора бы тебе называть меня просто Джейми». Бенда в изумлении потряс головой. «Да, видно, ты и в самом деле приехал из дальних стран. и улыбнулся, показав ровные белые зубы.